Было самое время ложиться спать. Харди уже давно должен был быть в Майами, и ему ничего не угрожало. Хеннекей встал, открыл дверь и вошел в душную темную комнату. Когда он протянул руку к выключателю, чья-то сильно надушенная рука зажала ему рот. Потом ему показалось, что будто лошадь лягнула его в живот. На полу ванной комнаты Мо нашел привинченную кафельную плитку. Он вынул ее и сунул руку в образовавшуюся щель. Из тайника он вытащил запечатанный конверт. Он полез вторично туда и вытащил толстую пачку банкнот. Он поставил плитку на место и вытер вспотевший лоб. Джек, развалясь в кресле, посмотрел на него, когда он вернулся в комнату. Хеннекей лежал на софе и чуть слышно стонал. Кляп во рту почти задушил его. «Ну, что ты там нашел, Бэби?» — поинтересовался Джек. Мо протянул ему конверт с деньгами. Парни посмотрели на свою жертву, потом обменялись взглядами. «Отдай это мистеру Харди и спроси его, это ли он хотел найти», — сказал Джек. Он вынул из кармана горсть конфет и бросил их в свой маленький влажный рот. Мо скрылся в темноте и быстрыми шагами подошел к Харди, сидевшему в своей машине. «Боже ты мой!» — прошипел Харди. «Сколько же времени вы там провозились? Ведь уже почти 4 утра». Лицо Мо искривилось в мрачной зловещей усмешке. Парень оказался очень упрямым. Он долго ничего не хотел говорить. «Вы это хотели отыскать, мистер Харди?» Тот взял конверт и деньги. Распечатав конверт, он бегло просмотрел его содержимое. «Да». Харди вылез из машины, достал зажигалку и поджег бумаги. Наблюдая, как они горят, он поинтересовался: «А что с Хеннекеем?» «Сейчас он чувствует себя неважно и очень огорчен. Но я вернусь, и мы снова сделаем его счастливым». Харди внезапно почувствовал удушье. Парни до сих пор не совершили ни одного убийства. Они вели себя как дрессированные звери. Делали только то, что им приказывали. Харди задумался и решил, что он не сможет жить спокойно, если Хеннекей останется в живых. «Черт возьми, что ж ты стоишь и улыбаешься, как обезьяна? Ну, быстро возвращайся к Джеку». Мо, крутанувшись на месте, исчез в темноте. На следующие сутки с самого раннего утра Хомер Хейер сидел за своим письменным столом. Он набрал номер отеля «Испанский залив» и попросил позвать к телефону Тресса, отельного детектива. «Мне нужно будет поговорить наедине с миссис Бурнетт», — прошептал он в трубку. «Она вряд ли меня примет, если посмотрит на мою карточку. Как бы это сделать, а? Можешь встретиться с ней на пляже», — ответил Тресс, немного подумав. «Она там бывает каждое утро от 10 до 12. Если ты придешь туда к 10 часам, то обязательно ее увидишь. А зачем она тебе понадобилась?» «Я буду там. В начале 11-го». И Хейер повесил трубку. Он подошел к своему сейфу, открыл его и достал из него золотую зажигалку и пиджак Криса.